Сейчас красивый, веселый, хороший, хорошее настроение, да. Классно. Кто хочет получить исцеление? Поднимите руку. Есть несколько человек. Классно. Классно. Мы идем сейчас в тему. Мы немножко поговорим насчет исцеления. Кто слышал в своей церкви проповедь насчет исцеления? Поднимите руку. Ха. Интересно. А что люди поподнимали руки, те, которые ходят в нашу церковь? Не кажется ли вам странным? Не кажется ли вам странным? Вещь, которая необходимая. Почему я говорю необходимая? Потому что когда пришел Иисус Христос на землю, одна из вещей, которые он делал, он постоянно исцелял. Исцеление, исцеление, исцеление, исцеление. И Библия говорит, что если описать все дела, которые творил Иисус Христос на земле, это было бы очень много книг. И там не имеется в виду, он шел по пустыне и увидел красивый камень. Нет, если бы эти книги были написаны, они бы были написаны о чудесах и знамениях, которые совершил Иисус Христос. И почему-то сегодня эта тема самая такая, я бы сказал, удержанная, это невостребованная. А если даже она и востребованная, люди не хотят говорить об этом. Сейчас можно, наверное, больше даже... Почему я пропадаю? Сейчас, наверное, есть в христианских книгах, в христианских магазинах книг больше, где объясняется, почему ты не можешь получить исцеление, чем как просто получить исцеление. Знаете, я читал один очень интересный пример. Это не касалось вопроса исцеления, это касался вопроса вообще служения. Американская пара, семья, они уехали служить в какое-то племя. Дикое племя. Они изучили их язык, они проделали очень колоссальную работу, они перевели Евангелие на их язык. И они вдвоем вместе поехали служить этим людям. Это было племя не каннибалов, это не было племя тех людей, с которым было очень опасно ехать, это было миролюбивое племя, и они служили им. И так получилось, что фактически они преподали им главные азы Евангелия, и жена очень сильно заболела. Очень сильно заболела жена, и им нужно было вернуться сюда, в Америку, и их лечение заняло несколько лет. И потом, когда она уже пришла полностью выздоровела, когда она была здоровая, они обратно поехали в то племя. И они были удивлены. Они были удивлены. Они говорят, мы когда приехали, и соседние племена, они уже покаялись. Приносили, говорит, детей, больных детей, они получали исцеление. Люди взрослые получали исцеление. Мы, говорит, когда приехали, мы своими глазами видели, как воскресают мертвые. И говорит, мы с женой были в шоке. И говорит, я задал вопрос, кто к вам приезжал, кто вас научил это делать? Говорит, ты? Ты оставил книжку, в книжке написано это. И говорит, я тогда понял, почему нас Бог оттуда убрал на несколько лет, потому что бы я их научил. Я бы им рассказал. Помимо того, что написано в Евангелии, я бы еще научил, как нужно реагировать на то, что написано в Евангелии. Ребята, это наша реальность. Это наша реальность. В нашей семье мы видели очень много исцелений. Я пережил в своей жизни несколько очень ярких, сильных исцелений. Был один момент, когда я не выходил уже из дома. Лариса закрывалась в другой комнате, она плакала, она была беременна вторым ребенком. И я принял реальность. Я принял реальность. Я просто скоро уйду с земли. У меня была проблема с желудком. Молодой парень, молодой отец, молодой мужчина. Знаете, почему я принял эту реальность? Мне, когда было 14 лет, я молился. Иисус, Я вчера говорил, я очень любил читать Библию. Я читал Библию очень много. Я чудеса мог Иисуса Христа, чудеса, которые описаны в Библии, я мог пересказывать на память. И я молился в 14 лет молитвой. Иисус, если ты мне позволишь в моей жизни увидеть хотя бы одно реальное чудо, исцеление, я больше никогда насчет чудес не буду просить. Просто увидеть. Ребят, я понимаю, церковь молится, и человек заболел, у него воспаление легких, там еще какие-то моменты, и церковь помолилась, и он через 2 недели пришел в церковь, и церковь благодарит за то, что Бог его исцелил. Мы не об этом исцелении говорим. Мы говорим, когда реально приходит исцеление, когда человек ничего не может сделать. Мне, когда было 7 месяцев, меня выписали домой умирать с больницы. 7 месяцев. Я остался жить, потому что мама ночами напролет стояла на коленях. Она молилась, как она умела, но она верила в исцеление. И сегодня я могу поделиться некоторыми моментами своей жизни, которые помогут нам понять. Смотрите, почему Библия говорит, будьте как дети. Будьте как дети. У кого есть дети? Вы поймете меня сейчас, о чем я буду говорить. Когда ты покупаешь ребенку подарок. День рождения, Крисмас, нету разницы. Ты просто купил подарок. И он то как-то своим шпионским способом узнал, что ты купил подарок. Ребенку нужно упрашивать дать ему подарок на день рождения. Нет, он перед днем рождения говорит, пап, а я маме не скажу. Ты хотя бы скажи, что вы купили. Просто мне не давай сейчас, что вы купили. И когда он увидел подарок в руках, скорее всего, этот подарок, возможно, несколько секунд быстрее уйдет с твоих рук, чем ты ждал сам. Это дети. У него есть подарок, у него он сконцентрирован, и все. И как только ты упустил концентрацию на подарке, подарок в ребенка в руках. Будьте как дети. Элементарно просто. Мы учили своих детей молиться с самого детства. Как ребенку объяснить, что такое исцеление? Ты молись, Бог исцелит тебя. Что такое исцеление? Я никогда это не делал. Я всегда говорил, мы с Ларисой это делали так. Иди в комнату, закрой дверь и скажи, Иисус, мне больно, сделай так, чтобы перестало болеть. Для ребенка это достаточно, это понятно. И ребенок приходит, у нас был момент, самая младшая, она когда была маленькая, у нее десна. Я думал, вначале она говорит, не болит, и она не могла кушать. Она несколько дней не кушала. И я думал, что у нее проблема с тем, что выходит зуб. Ну, маленький ребенок около 2 лет. Болит десна. Всех детей болят десна. А потом Лариса посмотрела, говорит, Саша, это там корни зубов видно. Она ли взяла что-то в рот и разрезала десну, или я не знаю, что произошло, но реально вот здесь, когда ты смотришь сверху в верхнюю челюсть, можно было увидеть корень зуба. О какой еде, о чем можно было говорить, это ужасная боль. Я помню, мы приехали в церковь, и я говорю, иди вперед. Началась молитва, это еще было в старом здании, на четверг были молитвы. Я говорю, выйди вперед и скажи, Иисус, мне сейчас болит, я хочу кушать, но я не могу кушать. Сделай так, чтобы я смогла кушать, и у меня ушла боль. Она вышла и приходит ко мне через 1 минуту. Я говорю, а что ты не молишься? Я говорю, папа, смотри, что сделал Иисус Христос. Она поднимает щеку, а там все исцелено полностью, мгновенно. Секунда дела. Второй момент. Я буду очень много примеров рассказывать. Второй момент. Здесь мы служили на мужском энкаунтере. Ко мне подошел мужчина, который только принял Иисуса Христа. Он жил неверующим человеком. Он не верил. Он был партийный вообще. Кто знает? Он был членом коммунистической партии. Потом как-то так получилось. Они приехали в Америку. Он покаялся. И у него буквально перед тем, как он приехал на энкаунтер, за несколько недель перед энкаунтером у него обнаружили рак. И он подошел такой, знаете, вот мне нравится вообще работать с людьми, которые только недавно покаялись. Это вера ребенка, это отношение, взгляд ребенка, они доверчивы, они смотрят тебе в глаза, и они верят тому, что ты говоришь. И он такой подошел, даже не смело так, а как ты думаешь, а Бог сильный исцелить? Бог может вот с этой проблемой справиться в моей жизни? Я говорю, у меня для тебя классная новость. Не только хочет. И мне понравилась его реакция. Он говорит: так что ты стоишь? Я больше мне ничего не рассказываю, молись. И он получил исцеление. Ребят, из-за того, что нам рассказали, Ольга только что говорила, нас учили, тебе нужно очень сильно молиться, напрягаться, тебе нужно, возможно, кричать. Есть молитвы, где нужно кричать. Я верю в эти молитвы. И если написано, что Иисус Христос вознес молитвы с великим воплем, это есть моменты в жизни человека, когда выходит вопль. И это нормально. Но не всегда вопль, который мы пытаемся сами издать, сами сделать, он будет актуальный, он будет работать. Но у меня были моменты, когда я вообще сказал бы, это была не молитва. Как Бог мог исцелить меня, как Бог мог сделать чудо, когда я даже не молился. Я просто в его адрес что-то сказал. И приходит чудотворение, реально. Мне нужно было вырвать зуб мудрости. Мы поехали к стоматологу, стоматолог начал рвать, а мне в Украине, когда еще мужчина лечил этот зуб, доктор, он сказал, что когда это зуб мудрости было, они, говорит, долго не ходят, но все равно. Я, говорю, сделай там небольшой дэмидж, то есть ты еще он чуть-чуть послужит. Но, говорит, там, скорее всего, когда его удаляют, потому что крючки, загнутые корни, и ты, говорит, ну, вырвать его невозможно. И доктор, когда здесь начал рвать, он так и случилось фактически. И он говорит, здесь нужна операция, у меня открылось кровотечение, он стянул швы, наложил на десну, закрыл десну, чтобы остановить кровь, и примерно через месяц мне нужно было приехать обратно в клинику, должен был приехать хирург и таких счастливчиков, как я, оперировать. Мы приехали, и опять хирург потребовал, чтобы сделали снимок. Когда начали делать снимок, а там ничего нет. И он даже с доктором начал спорить, говорит, зачем ты меня вызвал, если ты что, не видел, что ты вырвал? А он говорит, ну что ты считаешь меня вообще? Я что, не видел, что я вырвал? Там, говорит, все внутри осталось, корона зуба только тоже сверху оторвалось, а все остальное там осталось. Говорит, я слышал, он когда зашивал, мне стягивал десну нитками для того, чтобы остановить кровь, я слышал, как голка цеплялась за корни, это скрежет, вот это неприятный, это все. Короче, я прихожу, ничего нет. Они делают снимок, говорит, там молодые ткани, как будто только что зажило все. И я знал, женщина, которая владеет этим офисом, она христианка. Я говорю, что ты думаешь? Ну, говорит, я не знаю, ты, наверное, куда-то ездил, в другую клинику. Говорит, зачем мне тогда сюда ехать? Говорю, ну ты же верующая. А я так сижу в кресле, полу лежу. Она сверху на меня так смотрит и говорит, при чем здесь Бог и зуб? Я говорю, ну да, в принципе, да. Что общего Бога и зуба? Зачем я рассказываю этот пример? Я не молился за это исцеление. Лариса сидела в машине, ждала меня. Я пришел обратно очень быстро. И она говорит, Саша, а почему так быстро? Я говорю, ничего не получилось, нам нужно еще раз ехать. И я помню этот момент, он мне врезался в мою память. Я беру ключ зажигания, вставляю в замок, и в это время я говорю, Бог, я мужик, и я выдержу. Я не боюсь боли. Я не боюсь боли. Почему я не боюсь боли? Ребят, мне нужно было здесь сделать операцию. Мне дома сделали, доктор сделал операцию без наркоза. Я могу сказать, что я не из тех мужиков, которые боятся боли. Ехать к стоматологу у меня нет проблем. Я не боюсь стоматолога. Я сяду в машину, поеду, сделаю ремонт зуба, нет проблем. Но когда я заводил машину, я сказал одну фразу, которая изменила всю ситуацию. Бог, я мужик, и я выдержу, но я так этого не хочу. Это вся была молитва. И потом, когда я начал вспоминать, почему-то это мне все запомнилось. И когда уже там мне в клинике сказали, что ничего не нужно делать, все нормально. И я говорю, Бог, почему люди кричат и не получают? А я фактически даже не молился. Я просто тебе сказал желание моего сердца. Я сказал тебе то, что было тогда у меня на сердце. И он говорит, это то, на что я реагирую. Вы, говорит, думаете, что вы можете криком или каким-то там, я не знаю, еще каким-то методом коснуться моего сердца? Нет, говорит, моя реакция идет на реакцию твоего сердца. Я слышу молитву, которая выходит как молитва ребенка из чистоты сердца, из простоты, без всякого лукавства, без всяких каких-то там специальных приемов, просто как есть. Я просто хочу сегодня в этой проповеди сломать корку, от той, которой религия, учения, разные ненужные учения, ненужные разговоры, ненужные беседы, они лед оставляют, они замораживают наши мозги, и наши мозги, они не хотят нормально соображать. Был момент, очень трудный момент в моей жизни, это штормило очень сильно в жизни. Мы пришли в центр, это, наверное, было через несколько лет, буквально после нашего прихода. Это была атака на уничтожение. Кто был в то время в центре, вы знаете, какие атаки, через что мы проходили. У меня хобби есть. Иногда человеку нужно сконцентрироваться на чем-то мелочном, незначительном, но там, где он может отдохнуть немножко. И я пошел в гараж, я себе захотел сделать кулон с эмблемой нашей церкви. Я взял инструмент, я сделал кулон, и потом Лариса увидела, говорит, мне так понравилось, можешь сделать для меня? Я начинаю делать для Ларисы, немножко изменил дизайн там, ну, короче. Я сокращаю все, я делаю этот кулон, я его заканчиваю, и его нужно было отшлифовать, чтобы он был блестящий. Мы любим, когда все красиво. Мы любим преподать свою жизнь людям красиво. Мы людям хотим, чтобы люди нас видели красивыми, думали о нас, какие мы красивые и все прочее. И я то же самое делаю, стоя там в гараже возле стола, и я беру машину, которая шлифовать, и я слышу реально голос. Саш, что ты сейчас хочешь делать? Во-первых, я был в шоке. Ребят, когда Бог ломает лед твоего мышления, Он разговаривает не только с тобой в том месте, где ты его ждешь, в твоей тайной комнате. Это было в гараже, там не было музыки, там ничего не было. Там свист был машинок и все. Все то, чем я занимался. И я реально слышу голос, что ты сейчас хочешь делать. Я говорю, я хочу шлифовать, сделать, чтобы красиво было. И я говорю, Дух Святой, а тебе какая разница вообще до вот этого кусочка металла? Это даже не золото, не серебро, это обыкновенная нержавейка. И он говорит, ваша проблема в жизни в том, что вы молите, чтобы я пришел в вашу жизнь, но вы меня не пускаете. А я, говорит, с вами везде. И говорит, да, вот сейчас ты хочешь полировать кусок этого металла, но ты, говорит, сейчас даже не можешь поступить честно. Говорит, для кого ты это делаешь? Ну, я говорю, для Ларисы. Говорит, Лариса по призванию кто? Я говорю, солдат, воин. Хорошо, говорит, где ты видел у настоящего воина красивый, прекрасный щит и меч. Он погнутый, он поцарапанный, он части где-то вырваны. Говорит, почему вы, люди, даже в этой мелочи не можете передать правду, сказать как есть? Вы хотите все как-то покрыть, вы хотите все прекрасно показать, вы хотите, чтобы выглядело все прекрасно. Говорит, в глазах моих это все по-другому. Я люблю реальность, я люблю честность, я люблю открытость. Я, говорит, на много ваших молитв не отвечаю, потому что там нету честности. Это касается не только исцелений. Это касается решения наших проблем, решения каких-то жизненных вопросов и так дальше. Когда я прихожу к Отцу, как я прихожу к Нему? Я сегодня даже не касаюсь крови, я не касаюсь жертвы. Я не говорю о том, что Иисус уже сделал, и все закончено. Ангел жил среди израильского народа, у них не было болящего на протяжении 40 лет. Что интересно, что Бог поражал их. Там были моменты, когда они грешили, ропот был, там и змеи были, там разные моменты были. Но они не болели. Ангел жил среди них, и там не было, обувь не изнашивалась, одежда не изнашивалась. Они жили каждый день в чуде. Они ели чудо, они же одевались в чудо, они ходили в чуде. Еще не было пролито крови Иисуса Христа. И мы сегодня, те люди, которые покрыты кровью Иисуса Христа, которые живем по благодати, которые живем милостью Бога, который... Ребята, вот кто из вас видел где-то на теле человека вытатуированное имя? Леся, Нина, Вася, Петя, там, женщины, мужские обычно имена, мужчин, женские имена. Как вы думаете, он татуировал туда имя человека, которого ненавидит? Или имя того человека, которому в тот момент это было дорого? А вы знаете, что мы вытатуируем или выгравируем на дланях Иисуса Христа? Имя каждого из нас. Имя каждого из нас, когда мы еще не родились, когда мы не знали себя, Он наше имя написал на своих дланях. Что-то драгоценное, как что-то то, к чему у Него особенное трепетное отношение. Я сегодня не говорю об этих вещах. Я говорю о том, что именно наше понимание, наш разум, наше восприятие милости Бога, оно всегда наталкивается на какие-то барьеры в нашем разуме. Потому что нам кто-то рассказал, потому что мы где-то прочитали, потому что мы видели горе-ролик на YouTube и так дальше. И это стоит барьером, это мешает нам. Бог, мы поем песни, где упоминается имя Бога Иегова Рафа. Что такое Иегова Рафа? Бог открыл свое имя как Бога-целителя. Как Бога-целителя. Смотрите, когда Иисус Христос ходил по земле, и к Нему приходили люди, просили у Него исцеления, Он хотя бы один раз сказал? Нет. Да, Он делал некоторые моменты, проверяя веру человека. И я говорю, я шокирован этими вещами. Ребята, я когда читаю Библию, я прошу Дух Святой, говори ко мне. Я хочу взять что-то новое. Я хочу сегодня прочитать что-то, то, что изменит мое воображение, мое понимание, мое восприятие. И вот эта несчастная, бедная женщина, сирофиникиянка. Откройте карту и посмотрите, где Сирофиникия, откуда она пришла на встречу с Иисусом Христом. Кто был в Израиле? Вы знаете, там если не пустыня, так гора. Если не гора, так пустыня. Эта женщина без навигейшена, без ничего, она пешком идет искать где-то Мессию в Израиле. Его же нужно было еще найти. Это было не 2 дня ходьбы. Его нужно было еще прийти и где-то найти и получить как-то аудиенцию, аппоинтмент к этому человеку. И она приходит, она нашла его, она достучалась. И она приходит к нему и говорит, моя дочь одержимая. Она же с такой беснуется, пожалуйста, помоги мне. И вы знаете, здесь реакция Иисуса Христа очень интересная. Он говорит, псина, отойди. Я собакам ничего не дай. 99% сегодня бы христиан обиделись, они бы имели непрощение к Богу, развернулись и ушли бы. Смотрите, это любовь мамы к своей дочери. Что она делает? Она включает сумасшедшую веру и говорит, Мессия, Иисус, ты сказал сейчас очень правильно. Очень правильно. В евреев собака это было нечистое животное, которое жило за городом. Это не был пес, который вместе с хозяином сидел и с одной тарелки ел. Извините, для меня это странно. Я прямо говорю. Я сказал свою точку зрения. Всему есть свое место в жизни. И он говорит, ты понимаешь, ты пес. Тебе не положено. И эта женщина, включая свою веру, которая построена на любви к своей дочери, она говорит, мне не надо то, что на столе. Мне не надо, я не претендую на то, что лежит на столе. Но каждый раз, когда дети кушают, потому что Иисус Христос сказал, нельзя у детей взять хлеб, да? Она говорит, дети, когда кушают, у кого были дети, вы знаете. У меня сейчас один из внучков, ему годики с чем-то. Я смотрю, как только мама его сажает в специальное кресло для того, чтобы покормить, кот и собака сразу здесь. Сразу сидит уже. Ему не надо то, что на столе. Ему достаточно того, что будет под столом. И эта женщина говорит, Иисус, ты настолько велик, ты настолько силен, что для моей дочери достаточно одной крошки, которая под столом. Дай мне крошку. Иисус взрывается. Говорит, я не встречал этого никак. Я служу народу Божьему, я служу церкви. Я проповедую церкви, я этого не видел. И пришла человек с мира вообще, который не знаком с Богом Израиля. И она сейчас, она двигает горы. Она делает то, что невообразимо. Нас научили молчать. Нас научили не добиваться. Нас научили не сражаться за наши исцеления. Ты слушай, ободранный, несчастный, бездомный Бартимей. Сиди, закрой рот и не мешай. Здесь идет служение. Здесь идет процессия. Здесь царь Израиля, Мессия. Они только через несколько время будут кричать благословенный грядущий во имя Господне. Закрой рот. У тебя есть подаяние, у тебя там есть какое-то еще. Он имел определенную накидку, которую разрешали ему. Просить мы милостыню. То есть это нынешний Гав. У тебя есть, сиди, молчи. Сиди, молчи, зачем тебе? А он орет, а он кричит, а он сильнее. Как вы думаете, Иисус Христос услышал его за первым разом? Естественно. Он создает вид, как будто бы он не реагирует. Иногда Бог смотрит на нас, настолько мы настойчивы. Как быстро мы хотим отдать свою мечту. Как мы быстро хотим променять наше желание исцеления на что-то. Он идет. Он идет, не обращает внимания. А тот кричит. Поворачивается, что ты хочешь? Иисус, мне одно желание видеть. Пожалуйста. Церковь через неправильное учение сделала силу и власть ран Иисуса Христа бездейственной. Это больно признать, да, но это правда. Почему люди, которые я сегодня рассказывал, которые только покаялись, люди, которые только приняли Иисуса Христа, и их не научили еще, как нужно отличать правую руку от левой руки, они получают вот так исцеление, они получают крещение Святым Духом, а так. Они включают простую детскую веру. У них нету здесь барьера, у них здесь нет сопротивления. Я в своей жизни очень много попадал на ловушки новых учений. Я не бегал за мормонами, я не бегал за иеговистами, я не бегал. Я искал Бога, и когда Бог... Я слышал, что Бог, люди говорят о Боге как-то не так, как я раньше слышал. Я думал, это уже вершина, все, это уже все, потолок, и я там. Я когда приехал на свой энкаунтер, и он сидел там, где... Витя, ты сидишь, вот я там за тем столом, там же вот так с краю сидел. Я приехал со своей Библией. Я открыл свою Библию, я сказал, вот здесь меня не обманут. Это точно, здесь я буду все проверять. Выходит первый проповедник в четверг на энкаунтере, начинает говорить тему, а я сижу с Библией и все проверяю. Я все проверяю, и мне Дух Святой говорит, закрой Библию и слушай. Ты сейчас пытаешься проверить, есть ли заблуждение, нет ли заблуждения, правильно говорят, неправильно говорят. Проблема в том, что ты все упустишь. Пока ты будешь сажаться в своем разуме, я здесь, и я хочу коснуться тебя. Дай мне возможность. Бог, как я твое слово должен закрыть? Да, есть момент, когда ты просто должен быть в его атмосфере, в его присутствии и слушать то, что он хочет тебе сказать. Маленький ребенок заболел. Я беру телефон. Мне нужно позвонить к старшим людям, они все знают. Я сижу с телефоном, ищу, куда позвонить, кому позвонить, и я внутри слышу голос. Зачем ты ищешь человека, а не ищешь себя? Я сейчас задам очень серьезный вопрос. Подумайте над этим. Родители, у которых уже взрослые дети, обычно, когда к вам звонит ребенок, ваш сын, ваша дочь, ваша самая первая реакция. Я скажу себе, наверное, что-то случилось. Мне подарили на день рождения деньги. А у меня так. У меня насчет денег интересные отношения. Я говорю, Лариса, положи, через то, что есть, и положу. Я их потом долго буду искать. У меня нет привязанности к деньгам. Я потом долго буду искать, куда я их положу. Лучше ты положи, а потом, когда я спрошу, дашь. Мы запечатали конверт. Лариса положила его, куда знала. И потом, где-то полгода времени прошло. Я говорю, можно? Можно? Дай мне конверт. Я хочу купить. Лариса берет конверт, открывает конверт, смотрит на меня испуганными глазами. Я говорю, Саша, ты конверт в руки брал? Я говорю, нет, потому что я не знал, где он лежит. И у меня первая мысль, дети ворует. И я стою и говорю: Бог, где мы сделали упущение, где мы не досмотрели, что дошло до того, что дети в родителей воруют деньги. Лариса говорит: Саша, ты не понял. Здесь в два раза больше. И мне Бог говорит: ты обратил внимание на твою первую реакцию? Вот эта реакция, та зараза, которая мешает сегодня людям Бога получать обетование Бога. И когда я ищу в телефоне список, кому позвонить, спросить насчет ребенка, что можно делать. Я не хотел ехать в госпиталь. Ребята, я ненавижу госпиталь. Врачи помогают людям? Да помогают врачи людям. Но мне не нравится 5 часов тупо сидеть там без дела просто. Ты приходишь, убитое время. А Лариса уехала вечером на работу, я приехал с работы, я понимал, если я сейчас беру ребенка, и мы едем в госпиталь, у меня ночь. Счастливая ночь. А завтра с утра на работу. И вот когда я перебираю, я решил просто с кем-то посоветоваться, кому-то позвонить. И я слышу нежный голос. Зачем ты ищешь человека, но не ищешь меня? Это то, о чем я говорю. Моя первая реакция была: а откуда эти мысли бредовые приходят в голову? И я продолжаю дальше искать кого-то из друзей, знакомых, родственников, кому позвонить. Тот же самый голос, спокойный, нежный голос. Говорит: зачем ты ищешь кого-то из людей, но не ищешь меня? Ребят, в тот момент, когда я осознал, что происходит, первая моя реакция была, я начал плакать и каяться: Бог, прости меня. Я сейчас очень грубо поступил с тобой. Это было не специально. Это было просто из-за того, что барьеры в разуме. Здесь стоит что-то, что пытается даже голос всемогущего Творца пропустить через какой-то фильтр. Пропустить через какое-то знание, через какое-то убеждение. Я помню, я тогда даже забыл, где елей стоит. Просто в доме был елей, я забыл, где он. Я звоню Ларисе: Ларис, слушай, такая ситуация, где елей? Говорит: Саша, не заморачивайся, на кухне стоит бутылка с оливковым маслом и дебирь, я не знаю, что там хочешь делать. Я набираю прямо так в ладонь, наливая этого масла. Ребята, я был тогда под помазаниями. Я был в таком состоянии, когда меня внутри что-то взорвалось. Я не палец мазал в елей. Я на ладонь налил елею, ей на живот вот так прямо ребенка положил. Она лежала, она на ногах не могла стоять. Я задрал футболку на живот, я этим маслом размазал. Свой ребенок открывает глаза: папа, говорит, я кушать хочу. Она не могла есть. И Бог начинает со мной опять работать и говорит: смотри, проблема не во мне, проблема не в исцелении моем, не в моей силе. Проблема в том, что у вас все проходит через ваш фильтр. Вы все фильтрируете, и вы пытаетесь к тому, что я сказал уже, добавить свое знание, свое понимание, свою реакцию и так дальше. И говорит: в итоге получается ничего. У нас самая младшая дочь получила духовное крещение, будучи в атмосфере, просто на конференции. В церкви была конференция. Она даже ничего не сказала мне, я ничего не знал. Через месяц, наверное, после конференции, мы едем в машину, я смотрю, я прислушался. Вроде кто-то молится на иных языках сзади в машине. А там дети сидели. Я говорю: поворачивайся, самая младшая. Я говорю: а это откуда у тебя? А детвора там взорвалась в машине смех. Говорит: ты хороший папа, ребенок. Говорит: крещенный Святым Духом месяц, ты даже ничего не знаешь. Ну, я не знаю, вы мне не сказали. А кто за нее молился? Никто за нее не молился. Она просто была в атмосфере, она получила, и она молится на них. Дети получают духовное крещение. Вот мы, мужики взрослые, нам нужно вытягивать из нас, нам нужно вырывать все из нас. А скажи слово, открой рот. Объясняешь ему, что говорит Дух Святой. Не ты говоришь, Дух Святой говорит. Но твоим ртом, твоим языком, твоим голосом, твоим звуком. Ребенку не надо это все объяснять. И он открыл и говорит. Говорит, и довольно. Говорит: папа, у меня получилось. Да, конечно, получилось через то, что у тебя нету вот здесь фильтра. Ребят, вы готовы молиться? Кому нужно исцеление? Я приведу еще один пример из Библии. Министр обороны Сирии приходит к пророку, прокаженный человек. Мне нравится, как Бог умеет корректировать сердце человека. Бог гордым противится. И здесь была ситуация, стычка с гордостью. Человек хочет получить исцеление, но сердце гордое. Ну, представляю, он тогда приезжает на самом лучшем Мерседесе, двугорбый Мерседес, или это был лошадиный Мерседес, я не знаю, но они приезжают. Там целая процессия была, он привез подарки, у него охрана была, там его люди были, были советники, они подъезжают к дому этого пророка. И пророк, бессовестный пророк, он посылает своего слугу. Ему все равно, что это приехала вторая личность царства. Ему все равно. Он посылает слугу и говорит, иди скажи, пускай окунется в Иордане 7 раз. Реакция этого человека. Вот написано, рассердился. И его в команде классные, мудрые люди говорят, слушай, мужик, а если бы он тебе сказал сейчас горы перевернуть, ты бы это сделал? Ну, конечно, там же бы я был задействован. Там же меня что-то тоже стоило. Я бы туда свою мощную мышцу применил. И они ему говорят, слушай, такая мелочь, как просто 7 раз окунуться в воду. Ты пришел за здоровьем, ты пришел за исцелением. Простой ключ. 7 раз в Иордан. Буль, и ты здоров. И написано, они его убедили. Они просто подтолкнули к нему. И когда он получил исцеление, там уже, естественно, реакция. Он пришел обратно к пророку, он пытается уже дать деньги, золото там привез и прочее. Никогда. Почему я рассказывал за тот пример, когда у меня исчез корень зуба? Никогда не пытайся, меня Бог научил одной вещи, никогда не пытайся представить или манипулировать Богом, как должно все произойти. Это может произойти мгновенно, это может произойти постепенно, это может произойти, когда ты вернешься домой, нету разницы. Дело в том, чтобы ты стоял в вере. Дело в том, чтобы ты стоял в том, в чем ты движешься, в чем твоя нужда. Стой и жди. Ты не можешь купить исцеление ничем. Ты не можешь повлиять как-то на Бога, как Ему равный, для того, чтобы Он дал тебе исцеление. Все сделано, все искуплено, за все уплачена цена. Ребята, поставьте крест. Мы сейчас будем молиться, мы поставим крест. Крест не исцеляет. Вот этот крест не исцеляет. Это обыкновенная 4x4 палка, которая является символом или прообразом того, что было сделано Иисусом Христом. Я когда-то нашел одну интересную информацию, которая меня шокировала. Я нашел информацию, как бичевали римляне преступников. Это был специальный отряд обученных людей, которые умели пользоваться бичом как своим повседневным инструментом. Они, когда били по телу человека, они никогда не били в одно и то же самое место. Плюс ко всему, в каждую веревку бича были вплетены или куски скла, или металлические острые предметы. И он вырывал части тела во время бичевания. Меня больше всего поразило то, что они говорят, что после бичевания можно было видеть, как легкие и сердце человека работают в грудной клетке. Внутренности человека было видно через порванные ткани. И Библия нам говорит, что это было для нашего исцеления. Ранами его мы исцелились. Ранами его мы исцелились. Это цена. Они говорят, человек просто умирал от шока, от боли. Обычно, когда бичевали римляне человека, он оставался там прикованным к той колодке или к тому куску дерева, к которому его привязывали. Человек не мог выдержать той пытки. Из-за того, что Иисус Христос является сам жизнью, Он отдал свою жизнь, когда нужно было, в тот момент, когда нужно было. Но цена была, ребята, реальной. Я говорил за длани, то, что наша гравировка на дланях Иисуса Христа, каждая синяк, каждая рана на Его теле, это было наше исцеление. Наше исцеление. Проблема у Бога не с силой исцеления. У Бога не проблема с тем, что Он бессилен или еще какая-то проблема. Проблема у Бога с нашим разумом, с нашим мозгом. Фильтрами, которые, помните, апостол Павел пишет, что мы разрушаем всякие твердыни в разуме человека, который поднимается против познания Его воли. И мы пленяем каждую мысль в послушании Иисусу Христу. Вот это проблема. Вот это то, что стоит всегда барьером между нами и обещаниями Бога. Это то, что больше всего выходит против нас. Это наше воспитание, наше восприятие, наш разум. И я говорю, я с детства читал Библию, и начитал Библию под воздействием того, как учили меня понимать и воспринимать. И каждый раз, когда Бог сверхъестественно касался моей жизни или жизни моей семьи, у меня всегда была вот здесь война. Вот здесь война в моем разуме. А я не так понимаю. Я не так вижу. Я не так хочу. Я настроил себя на другую волну. Я себя настроил на другое действие. Не, это, наверное, не Бог, потому что это не так, как я себе представляю. Тот сириянин мог уйти домой полностью прокаженным, как и пришел в Израиль. Но исцелил себя, он принял Божью реальность, он вернулся домой исцеленным. Ребят, я хочу, чтобы, кому нужно исцеление, чтобы вы выходили сюда. Знак твоей веры, просто ты можешь коснуться этой палки. Ты можешь склониться здесь на колени, ты можешь стоять, как удобно. Я хочу, чтобы ты сейчас молился Богу из своего сердца, не из своего разума. Молись из Духа. Молись из Его реальности. Молись из этого команды. Я хочу, чтобы вы поднялись. Выйдите сюда, перестаньте здесь. Я хочу, чтобы сейчас это был крик твоего сердца. Когда Вартимею говорили, закрой рот, написано, он еще сильнее кричал, сын Давидов, помилуй меня. Когда пришел к нему прокаженный и говорит, если хочешь меня, можешь очистить. Он говорит, да, я хочу. Коснулся его, и он получил исцеление. Ты и Он. Сейчас ты и Он. Твое сердце и Его сердце. Твое сердце говорит о твоей боли, и Его сердце говорит о Его любви. Blood of Christ, любимый, мы поклоняемся Тебе. Мы чтим Твои раны, мы чтим Твою жертву, мы чтим Твою кровь. Мы благодарим Тебя за каждый удар, за каждый плевок. За каждый приступ боли, который Ты вытерпел. Для того, чтобы сегодня, стоя в этой комнате, возле креста, который символизирует Твою жертву, мы были исцелены. Ты тогда на кресте видел эту комнату. В это число, в этот год, в это время. Стекала Твоя кровь. Она капала на землю, она капала на камни, она капала не для того, чтобы быть забытым, не для того, чтобы потеряться со временем. Это было свидетельство Твоей любви, свидетельство Твоей силы, свидетельство Твоей власти. И мы сегодня провозглашаем эту власть, мы провозглашаем эту силу в этой комнате, в жизнь, в теле каждого человека, который вышел вперед, который касается сейчас креста, который склонил свои головы, склонил свои колени. Мы говорим во имя Иисуса Христа, пускай Твоя сила коснется каждого человека. Мы провозглашаем полное исцеление в каждое тело во имя Иисуса Христа. Дух Святой, сейчас. Ты как наш учитель, как наш наставник. Подведи каждого, кто нуждается в исцелении, в жертву Иисуса Христа, так, как умеешь Ты, так, как знаешь Ты, так, понимаешь Ты, мы сейчас полностью себя подчиняем Тебе, Твоей воле. Мы сейчас полностью подчиняемся Тебе. И мы говорим Твое состояние. Команда, возьмите елей, помажьте людей, помогите землю. Мы молимся о Твоем прикосновении. Мы связываем всякую болезнь. Мы связываем в каждом теле, в каждой клеточке все то, что пришло из моего царства любимого. Мы разрушаем все корни, мы разрушаем все каналы, которые связывают эту болезнь с духовным телом. Мы отрезаем сейчас все это во имя Иисуса Христа. И мы провозглашаем, Бог, Твое прикосновение, исцеляющие силы Твоих ран. Исцеляющие силы, которые были в Твоих ранах, которые есть в Твоих ранах, которые были предназначены для каждого из нас. Это не была пустая жертва, это была жертва со смыслом. Жертва с серьезными последствиями. Жертва, которая принесла мощнейшую силу исцеления в жизни миллионов людей. Мы благодарим Тебя за кровь, мы благодарим Тебя за раны. Мы благодарим Тебя за Твое истерзанное тело. И сейчас мы провозглашаем атмосферу исцеления. Сейчас мы провозглашаем силу Твоей крови, силу Твоих ран в жизнь каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Мы говорим, Бог, да придет полностью исцеление и восстановление каждого тела. Во имя Иисуса Христа. Oh!